Ошибки стоят дорого. Внешне тихо и спокойно текла жизнь в доме Нэнси. Но только внешне. На самом деле над семьей нависла угроза, и Орден знал об этом. Ночь. В доме все спят, кроме Ордена. Он быстро и уверенно, неслышными шагами, в полной темноте, идет по большому залу к окну. Ему не нужен свет. Будучи Декасом, он видит не хуже кошки, да и двигается так же бесшумно. Орден, не зажигая света, посмотрел на старинные часы, висевшие на стене в гостиной, и прикинул, что до полуночи у него еще есть время, чтобы подумать. Он открыл окно и выглянул в сад. Его темные волосы тут же стал трепать ночной прохладный ветер. Его семья не нуждалась ни в чем. И жизнь всей семьи была бы относительно безмятежной, если бы не случилось кое-что. По ночам к дому стал приходить огромный рыжий волк-призрак. Он всегда садится у ворот и начинает выть. Призрачный вой не могут слышать люди. И даже старший сын Рад наверняка не услышит. Но средний сын Ран, когда наберется мастерства, обязательно услышит его. Волка надо было прогнать во что бы то ни стало, ибо Орден знал, кто это. Это отец его приемных детей, который после гибели стал миражом. Он не просто тоскует по прежней жизни, он добивается того, чтобы его сын Ран изменил прошлое. А когда Ран услышит призрачный вой, а он обязательно услышит, то начнет разбираться, кто это. Орден не тешил себя иллюзиями. Он знал, что Ран может совершить непоправимую ошибку. Юноша живет в своем творческом мире, в любящей семье. Он не может даже подумать, что близкие люди способны предавать и даже убивать. Рану под силу войти в прошлое и вернуть к жизни отца. Но этим он перечеркнет 18 лет, которые он, Орден, прожил здесь в любви и согласии с Нэнси. В конце концов, он перечеркнет и жизнь младшего брата Рея, который просто не появится на свет. К тому же неизвестно, останется ли сам Ран в живых. Орден знал, что случилось с его отцом, и имел все основания думать, что, вернув прошлое, Ран уничтожит всю свою семью, включая себя. Сейчас юноша не станет слушать его доводы, потому как просто не поверит. Но потом будет поздно. Дважды изменить одно и то же невозможно. Орден думал над тем, что делать, и которую ночь уже не спал. Теоретически он мог убить Рана, но тогда призрак убьет его, а ему не совладать с мастером миража. Он может только обмануть его. Каждый раз, когда волк приходил, Орден спускался в сад и выходил за ворота, но волк не подходил к нему. Призрак выл, а потом уходил в чащу леса. Вот и сейчас Орден снова взглянул на часы на стене, вздохнул и бесшумно пошел к лестнице, ведущей на первый этаж дома. Пора спускаться в сад. В просторном холле Орден накинул плащ, отворил дверь и вышел из дома. Ему никто не встретился по пути, что неудивительно. Часть прислуги спала в своем доме пристройки, а другая часть была приходящей и жила у себя дома. В качестве охраны в саду бегали три огромные черные собаки. Они никого не впустят и не выпустят. Орден сам выпускал их вечером и сам рано утром уводил в загон. Слуги их боялись и ночью по саду не ходили. Декас вышел в сад и шел уверенно в полной темноте. Сбоку от него мелькнули тени собак. Но Орден сделал знак им не подходить. Собаки послушно растворились в саду. По пути к воротам он думал о том, что он прожил здесь счастливые годы с женой, ее двумя детьми от первого брака и своим сыном. Он все сделал так, как просил Райет, но только сейчас понял, что этим он подписал себе приговор. И этот приговор будет приведен в исполнение, если его приемный сын Ран наберется мастерства, но не мудрости. И теперь он, Орден, должен придумать, как за короткий срок дать те уроки Рану, что даются в течение долгой жизни, а иногда и всю жизнь. Орден остановился на тропинке и посмотрел на ночную планету Ти. Планета светила холодным голубоватым светом. «Хорошая ночь», — тихо прошептал Орден. «Удачи быть». Декас усмехнулся и подумал, что будет бороться до конца. Он создал семью. Он любит Нэнси. Он любит детей и приемных, и своего сына. Почему он снова должен оказаться на гибельном севере и ехать по дороге на юг, не имея дома, не имея семьи? Он должен найти выход. Мужчина прислушался. Где-то в лесу, за забором сада, глухо заухала сова. Чуткий слух Декаса не уловил никаких посторонних шорохов или звуков за оградой их сада. Значит, рыжий волк еще не пришел к воротам забора. Орден не боялся волка, так как знал, что тот его сейчас не тронет. Ведь именно он, Орден, последнее звено в его хитром плане, и он должен пока жить. Его задача — дать возможность Рану научиться тайному мастерству. Декас решил выйти за ворота первым, пока волк не принялся заунывно громко выть. Орден остановился около ворот и огляделся по сторонам, хотя и был уверен, что никто из слуг не выйдет в такое время в сад, потому что слуги боятся не только собак, они боятся его. Люди суеверны. Они думают, что ночью он превращается в другое существо, могущественное, сильное и беспощадное. Орден усмехнулся, открыл калитку и вышел за ворота. Почти вплотную к высокому забору стоит темный лес. Их дом находится в отдалении от поселения, почти в самом лесу. Орден не взял оружие, так как знал, всякое оружие бесполезно перед миражом, даже если тот вдруг решит напасть. В лесу напряженная тишина. А раз так, то волк где-то здесь. Животные боятся миражей и уходят с дороги. Если волк будет продолжать выть перед воротами каждую ночь, то проблем не избежать. Орден пригляделся и различил холодную тень среди деревьев. Это тот самый волк. Он не ошибся. «Райет, это ведь ты! Почему ты не отзываешься? Давай поговорим!» Миролюбиво, громко, но спокойно позвал Орден. Он надеялся вызвать мираж на диалог, пока не стало слишком поздно. Орден напрягся, пытаясь сконцентрировать энергию на волке и заставить его подойти. Струйка пота потекла у него по лицу, но он даже не заметил этого. Быстрое движение у деревьев, словно холодный ветер. Огромный рыжий волк мгновенно оказался почти рядом. Орден не шелохнулся и усилием воли подавил в себе облегченный вздох. «Ну и чего ты хочешь?» Все так же спокойно обратился к нему Орден, словно он и не догадывается о планах призрака. Одно неверное слово — и волк уйдет. И тогда он не сможет ничего изменить. Волк не ответил. Он не мог ответить. Его нет, это мираж. И Райет умер больше 18 лет назад. «Ты давно умер», — продолжил Орден в надежде, что призрак хотя бы призадумается о том, что произошло много лет назад, и в жизни его семьи все поменялось. Вместо ответа волк вскинул голову и издал протяжный вой. Призрак не хотел об этом вспоминать. Для него все, что было так давно, живо, а не ушло с годами в прошлое. «Твой сын учился у мастера и стал мастером миража», — мягким голосом продолжил Орден, прерывая волчий вой. «Ты зря явился, Райет. Я сделал все, что обещал». Волк оскалил пасть и сделал короткий бросок, как бы показывая, что он не согласен с этим. Орден даже не шелохнулся. «Миражи бывают опасны, но не в этом случае. Райету нужно, чтобы Орден выполнил еще кое-что. Например, снова отправил его сына Рана учиться, но уже совсем другому мастерству. Опасному мастерству. Орден этого не сделает. Постичь жизнь можно только на своих ошибках, и учиться тайному мастерству можно только имея за плечами жизненный опыт. Ран не готов к такой учебе и может перейти на сторону тьмы, и тогда остановить его не сможет никто. Как не погибнуть самому, но и не сделать из Рана неуязвимого мастера миража, такого, который разрушит мир ради своего могущества? Ран способен на очень многое. Его пускать в тайное мастерство сейчас нельзя. Его отец не понимает этого. Глупец. Но это не значит, что так же глуп и я, спокойно думал Ордон, а сам смотрел в глаза призрачному волку. Волк терпеливо ждал ответа. «Я не мастер миража, и я не могу научить его самой глубине мастерства. Этому можно научиться либо самому путем упорного тяжелого труда, либо с учителем, настоящим мастером. Ты знаешь, сейчас нет настоящего мастера миража. Ты мог бы им стать, если бы не испугался». Спокойно и мягко сказал он Райту. Рыжий волк не шелохнулся. Он смотрел на Ордена яркими, как изумруды, зелеными глазами и внимательно слушал. Нужно аккуратно немного разозлить его, чтобы понять, хотя бы понимает ли он, что делает, быстро подумал Орден, а сам сказал вслух. Ты мог бы попробовать научить всему своего сына еще тогда, когда он был маленьким, но ты не сделал этого, и это только твоя вина. Осторожно произнес Ордон и тотчас в ответ услышал злобный вой. Значит, Райт уже тогда понимал это и считал, что Ран не справится. Зная силу своего сына, он не учил его, чтобы тот никогда не стал мастером. Он и сам себя боялся, зная, что слаб духом. И был прав. Что изменилось сейчас? Да ничего. Просто Райт очень хочется жить, и неважно, какой ценой. Смерть его изменила, — подумал Ордон. Вот и стало понятно, что происходит. Темные стороны взяли верх у Райта. Его уже не остановить. Но еще можно успеть сделать так, чтобы Ран сам все понял. Объяснять Рану бесполезно. Только свой опыт для него важен. Он никогда не верил на слово еще с детства. И времени нет. Потерявший терпение призрак может заставить Рана под угрозой смерти его или его близких выполнить свой план. Этого допускать нельзя. Значит, юноша должен понять все сам за очень короткий срок, и объяснение должно быть очень доходчивым. Он должен понять, что, обладая даром, он несет ответственность не только за свою жизнь. И у Ордена был свой план. Рискованный план. Сейчас главное, чтобы волк ушел и какое-то время не приходил. «Послушай меня», — мягко начал говорить Ордон, вкладывая в эти слова энергию и свою нечеловеческую силу. Волк замолчал и уставился на Ордона с зелеными, немигающими глазами в ожидании того, что тот ему скажет. «Я дам ему задачу разгадать смерть короля Диена», — сказал Ордон. «Он клюнет, ты знаешь. Он любит сложные задачи, у него есть дар, и он многому научится, решая ее. Он станет самым сильным мастером. Все остальные задачи будут для него просты. Я уеду, чтобы ты знал, что я не помешаю Рану. Если он не сможет разгадать, значит, он и не сможет помочь тебе». «Ты согласен?» — миролюбивым тоном закончил Ордон свою речь. Волк молчал, обдумывая предложение. Потом медленно кивнул. Попался. Ордон подавил в себе любые чувства радости, чтобы волк не заметил этого, и добавил. «Не приходи. Не мешай. Договорились?» Волк развернулся и быстро растворился в лесу. «Он не придет. И есть время не сделать ошибку», — подумал Ордон и вернулся в дом. Время пошло. Кровное родство дает путь ко всем предкам. Ран, молодой, рыжеволосый, стройный мужчина с яркими зелеными глазами, стоит посередине старинной домашней библиотеки и внимательно осматривается. Ордон зачем-то внезапно уехал, но перед отъездом рассказал ему, что где-то здесь есть тайник. В этом тайнике отец, когда еще был жив, хранил некую тайну, которую так и не успел разгадать. Но что это такое и где находится, отчим так и не сказал. И не сказал даже, с чем связана эта тайна — предмет, книга или документ. На расспросы Рана он только ответил, что тот должен найти все сам. И весь путь пройти сам. Отец Рана погиб где-то далеко на чужбине, когда ему и его близнецу, брату по имени Рат, было всего 7 лет. С этих пор библиотека не изменилась. Добавились только новые книги, да пара фигурок из черного камня. Ран поднял голову вверх и посмотрел в потолок. «Ах да», — вспомнил он, — «когда Ордон женился на маме, то стал обустраивать дом. В библиотеке зимой было холодно. Для камина или печки места не было, и тогда он придумал выложить простенькой деревянной мозаикой потолок с вкраплениями энергетических камней, чтобы и в библиотеке стало тепло». Ран отлично помнил, как он с братом наблюдал за ходом работ и даже утащил небольшой энергетический камень к себе в спальню. Отчим узнал об этом, но ничего не сказал. Он хорошо относился к детям, хоть они были ему не родные. Впоследствии библиотека стала любимым местом всей семьи. Здесь книги, здесь тепло и витает дух дома. Тайник не мог быть в потолке. Но он где-то здесь, и Ордон наверняка нашел его при проведении строительных работ. Почему же он рассказал о нем только сейчас? Ран взъерошил рукой непослушные рыжие вихри волос и сказал вслух: «И как же искать то, не знаю что?» Мысленно он увидел отчима, как тот улыбается и хитро подмигивает ему таким же, как у него, ярким зеленым глазом. Но на этом их сходство заканчивается. Отчим темноволосый, имеет аристократические черты лица, тогда как рыжеволосый Ран никогда не был красивым. Ордон выглядит молодо, словно он старший брат, а не отец. Что и неудивительно, ведь он тоже декас. Декасы практически не стареют и имеют способности, которые людей пугают и служат основой для страшных легенд. Так, люди верят, что декасы могут превращаться в волков, что обладают звериным нравом и могут убить за небольшую провинность. Многие думают, что декасы бессмертны. Но все это только легенды. И отец, и отчим никогда не превращались в волка, никогда даже не повышали голоса на детей, да и вели себя гораздо порядочнее многих людей. И декасы так же смертны, как и люди, хотя живут в 3 раза дольше. Отец рано был выходцем из южной деревни. У него рыжие волосы, зеленые глаза. Он силен, смел и некрасив. Зато Ордон с севера, внешне красивый, темноволосый и зеленоглазый. Он очень умный и образованный. Нравился женщинам. Неудивительно, что мать сыновей-близнецов попала под его очарование и быстро вышла замуж вторично. От этого брака у нее родился 3-й сын, Рэй, по закону крови тоже декас, как и его отец. Ран улыбнулся. Он знал, что мама была счастлива в браке с отчимом, и был ему за это благодарен. Ордон никогда не рассказывал о своих родителях и семье. Однажды Ран все-таки спросил его: «У тебя была жена до моей матери?» Отчим молча кивнул. «И что с ней стало?» «Она умерла», — коротко ответил он, не вдаваясь в подробности. «Ты не расскажешь?» — упрямо спросил Ран. «Нет», — твердо ответил Ордон и решительно сжал губы. И больше никогда они не говорили на эту тему. Ран знал, что в молодости отчим был проводником и врачом в суровых северных землях. Ордон не рассказывал о своих скитаниях, хотя Ран не сомневался, что тот вынес немало. Отчим с его проницательностью и опытом был тем, у кого можно спросить совет и рассчитывать на помощь. И ведь даже благодаря Ордону, а не своему отцу, Ран стал художником. И не просто художником, он стал мастером миража. Это не просто звание или титул, это яркий дар и тяжелый жизненный путь. Хотя любой из декасов отдал бы все на свете, чтобы получить такой дар. Его отец тоже был декасом и обладал этим даром. Но почему-то не учил своего сына, и только отчим разглядел дар в маленьком мальчике. Ран шел вдоль массивных шкафов с книгами. Он изредка доставал какую-либо книгу и ставил назад. Перед глазами мелькали воспоминания, как он сидит тут, еще мальчишка, и читает книги по истории или же корпит над домашним заданием, данным ему отчимом. Ордон — очень образованный декас. Помимо врачебной науки и химии, он знает общий язык, на котором говорят декасы и люди, язык декасов, на котором говорят только декасы, и еще он знает тайное древнее наречие, на котором пишутся заклинания и многие тайные знания. Теперь Ран владел всеми этими языками. Он бегло говорил на них, легко перескакивая с одного языка на другой, быстро читал и писал на любом из языков. Художник остановился и вздохнул, вспомнив, что Орден уехал, хоть и обещал вернуться. Но на севере и востоке идет война с нелюдями, которых называют выргами. Горят города, гибнут люди, и он тоже может погибнуть, как когда-то погиб его отец. Ран очень хотел, чтобы Орден не погиб. Ему почему-то казалось, что судьба отчима как-то зависит от того, что найдет Ран и как поступит. Отчим не вернется, пока пасынок не найдет послание. А раз так, то он должен поторопиться и дать ему знак. Как? Ран еще не знал, как он это сделает. Он просто чувствовал, что это так, и надо успеть. Художник обвел глазами шкафы с книгами и зажмурился. Он представил, как он снимает пыльные книги с полок, как заваливает ими пол и как пытается найти тайник. Нет, об этом лучше даже не думать. Это полное безумие — провести пару месяцев, разбирая кабинеты и чихая от пыли. Медленно он отошел к двери и попытался просканировать комнату энергетическим зрением, пытаясь уловить разницу в энергии пространства. Но ничего не нашел. Это было неудивительно. Такие тайники маскируют очень тщательно. Но ведь Орден нашел. И тогда Ран стал осматривать комнату так, словно он видит все впервые. Первое, на что падал взгляд в библиотеке, — массивный резной стол. Ран подошел к столу, выдвинул и вытряхнул ящики. Потом тщательно осмотрел весь стол на предмет тайников. Их не было. Ящики тоже были обычные, без секретов. Бумаги также не представляли интереса. Это были счета и домашняя бухгалтерия. Ее вел отчим и сыновья. Ран снова отошел к двери и медленно обвел взглядом комнату. В углу — старый бар-шкаф. Художник открыл его и тщательно исследовал внутри. Когда-то, при жизни отца, там было вино из крови дракона. Ныне он пуст. Тайников в нем тоже нет. Где же тогда? Остались только кресло и картина над баром. Картина. Ран поднял на нее глаза и подумал, что что-то не так. Эта картина лишняя. Его отец был художником, но он никогда не вешал свои картины, так как они были опасны, ибо он тоже был мастером миража. А здесь висела чужая картина. Зачем? Незамысловатый пейзаж. Такое творчество на местном рынке можно купить кучу за одну монету, как будто отец специально привлекал к ней внимание. Осознав это, Ран дрожащими руками снял ее со стены и почти не удивился, обнаружив сзади нее тайник. А в тайнике — три письма. Мужчина сразу проанализировал их. Бумага пожелтела и очень старая, почти крошится под пальцами, им много лет. Письма написаны на древнем наречии, которые знали только посвященные. Они не были подписаны. Вместо имени в конце стояло «Старый дворецкий». Автор письма ни разу не обратился к отцу по имени, и только в третьем письме, в самом конце, дворецкий просил разобраться с неким темным делом. Все это указывало на то, что в письмах содержалась опасная или запрещенная информация. Тот, кто писал, боялся за свою жизнь. В нетерпении Ран сбросил на пол бумаги, которую он совсем недавно вывалил из ящиков на кресло и стол. Художник сел в освободившееся кресло и начал читать. Перед его мысленным взором разворачивалась картина того, что описал дворецкий. Король еще не стар, бежит по замку в отчаянии. Он сметает слуг со своего пути, словно за ним кто-то гонится. Во всем замке свет. Но он бежит и кричит: «Оставь меня! Оставь меня!» Споткнулся. Упал. Тотчас вскочил и побежал дальше, периодически оборачиваясь с ужасом в глазах. В дворцовом коридоре никого не было. Он был пуст. За королем никто не гнался. Разве ж только эхо от его криков. Слуги все попрятались. Только один слуга не успел убежать и стоял, вжавшись в стену. Он молился, чтобы король не кинулся на него в безумии, но король даже не обращал на него внимания. Он пробежал мимо. «Замолчи! Замолчи!» — кричит он кому-то невидимому и бежит дальше по дворцовому коридору по лестнице наверх. Потом ринулся в свою комнату, схватил какие-то вещи и покинул замок так спешно, словно пытался спасти свою жизнь от кого-то или чего-то. Ран оторвался от письма и посмотрел в окно. За окном погода хмурилась, солнце спряталось за тучи, скоро сезон ливней. Художник встал и достал со стеллажа книгу по истории королевской династии. Это была очень уникальная книга. Ее писали как летопись, а не как книгу для потомков. Ран хотел прочитать про короля Диена, того самого, про которого писал старый дворецкий, хоть и не назвал его. Все знали, что Диен сошел с ума, почти не спал и страдал манией преследования. Орден рассказывал, что эту книгу ему продал королевский садовник. Тот утверждал, что раньше эта самая книга была в королевской библиотеке. Однажды ныне живущий король Итан шел по коридору с этой книгой и вдруг увидел тень. Тень шла по тому же коридору прямо за ним. Король в ужасе кинул в эту тень книгу. Книга пролетела сквозь тень и разбила окно, вылетев в сад, где и была подобрана садовником. А потом книга была продана на рынке, где ее увидел и купил Ордан. Ран открыл первую страницу и провел пальцами по печати королевского дома. Наверняка это было правдой, и книга действительно была в дворцовой библиотеке. Шла ли тень в коридоре? Теперь Ран сомневался, что это только красивая легенда, чтобы продать книгу подороже. Возможно, так оно и было. И король Итан действительно видел эту тень. Видел то, что убило всех его предков. Художник открыл книгу, пролистал страницы и прочитал. «И покинул Диан дворец, прихватив много золота, прихватив любовницу свою. Через год дошли до нас вести, что за великими топями съели его вырги. Ни тела, ни костей не имеем. И не похоронен король в склепе королей, как и положено ему по роду и по крови. Неупокоенная душа его, и с предками не встретится более». Ран оторвался от книги и подумал, что Дину действительно было от чего бежать, коли за великие топи забрался. Раньше он не обращал на это внимания, считая, что король сошел с ума, но теперь вся история королевской династии воспринималась иначе. Художник торопливо листал книгу дальше, чтобы найти место, где закончил жизнь старший сын короля Диена. Вот это место. Огромный волк выл около замка. Слуги перепугались и попрятались. Внутренние королевские войска пытались поймать этого волка, но тщетно. Волк словно растворился в королевском саду и пошел с докладом начальника охраны к королю, но его спальня оказалась пуста. Во всем замке началась суета, все искали короля, но он исчез. Бедная королева упала без чувств и так пролежала 3 дня. Ран листал дальше, ища про второго сына короля Диена. Красив и статен король, все так же, как встарь. Жена его, будучи человеком, состарилась. Что сделаешь, это удел людей. И покинул замок король, как его отец, взяв любовницу в спутницы. Но наказал сыну своему править честно и справедливо. Говорят, разбойники ограбили его в пути и убили далеко на чужбине. Ран листал страницы, пробегая по строчкам глазами, и все больше убеждался, что ни один король не умер в замке своей смертью. «Корона проклята», — прочитал он ближе к концу книги и согласно кивнул. «Да, так и есть». Он открыл самый конец книги и прочитал про относительно недавно почившего короля. Умылся он водой в Рамелле походной своей и не смог более вздохнуть. Захрипел и упал на ковер. Слуги вбежали, но ничего не могли сделать. Король уже был мертв. На этом книга была закончена. Художник встал из-за стола, забрал письма и задумчиво отправился в свою комнату. Он шел по коридору, не обращая внимания на галерею семейных портретов, что старательно рисовал его старший брат-близнец, и гордо развешивал по стенам. Ран не рисовал портретов и не вешал на стену свои картины, как его отец. Ему это было не нужно. Мастер остановился напротив своего портрета и в который раз рассмеялся, увидев, как брат изобразил его одежду. Заляпанный краской рукав, в руке кисточка, задумчивый взгляд куда-то вдаль. «Не дать не взять, великий творец!» Ран усмехнулся. Он знал, что старший брат сильно преувеличивает его способности в своих глазах, но не возражал. А вот глаза на портрете ему решительно не нравились. Глубокие, зеленые, и в них не отображается никаких чувств, никаких мыслей. Неужели он такой есть? Даже ему самому страшно посмотреть в эти нарисованные глаза, ощущая холод и сильную волю, которая сметет все на своем пути. Брат утверждает, что когда Ран рисует, то у него именно такие глаза. «Интересно, что видел король Диен?» — подумал художник и пошел дальше по коридору в свою комнату. Он закрыл за собой дверь и сел за стол, вытащил чистый лист бумаги и черный грифель. Ран стал делать набросок того, о чем он прочитал в письме. Но он был не просто художником. Он мог создавать миражи и туннели, как его отец. Миражом он называл то, что можно увидеть, но нельзя потрогать. Например, если он нарисует короля, бегущего по лестнице, и увидит, как он бежит, то это будет мираж. Если же он нарисует картину, с помощью которой он сможет попасть в другое место, то это будет туннель. Ран нарисовал короля, бегущего по лестнице. Но это просто набросок. Король не казался живым и никогда не станет миражом. Художник задумался. Проблема была сложнее, чем ему показалось сначала. Во-первых, он не знает, как выглядит король, а значит, не сможет установить с ним связь. Портретов его не осталось, ибо король Тарсис зачем-то приказал их все сжечь. Возможно, что-то осталось в замке, но туда ему не попасть. А во-вторых, он не знает, от кого Диен убегал. И даже не знает места, где это случилось. Ран встал и прошелся по комнате, задавая мысленно себе один вопрос. Что делать? Как решить задачу? Он любил такие задачи и любил их решать. Тем более, что это была последняя задача его отца. Он просто не успел ее разгадать. Значит, это должен сделать он, его сын. Сможет ли он? Хватит ли у него сил и мастерства открыть завесу прошлого? Художник снова сел за стол и взял в руки свой набросок. Ран пытался смотреть непредвзято, словно это не его рисунок. На рисунке изображен мужчина, который бежит по лестнице. Одной рукой он держится за перила, а лицо повернуто назад. Он смотрит на что-то позади себя. Лицо перекошено от ужаса. Художник скомкал рисунок и кинул его в угол комнаты. Невозможно нарисовать то, о чем понятия не имеешь. Ран откинулся в кресле и закрыл глаза. Он вспоминал уроки своего учителя и думал о том, как узнать правду. Если бы это было не так давно, он мог бы найти свидетеля, который описал бы какую-то яркую деталь во внешности короля. Нарисовав короля на миражной картине, он сумел бы прорвать завесу прошлого. Но это невозможно. Ведь прошло 400 лет. Нужно искать другой путь. Ран задумался и незаметно погрузился в воспоминания о своей учебе. Вот его учитель. Он стоит в комнате и объясняет урок. Зеленые глаза учителя сверкают. Ему нравится объяснять. «У любой ситуации есть решение. Только глупец не видит этого», — сказал он. «А если нет выбора?» — спросил тогда еще юный Ран. Учитель пожал плечами. «Выбор есть всегда. Даже если ты выбираешь смерть, это тоже выбор». И Ран запомнил это. Учитель часто давал ему и другим ученикам сложные задачи. Рану нравилось искать решение. Вот и сейчас он думал, как узнать, что видел Диен, если нет живых свидетелей. Если нет портретов короля, и он не может попасть в замок. В комнате стало душно, словно все мысли заползли в комнату и дышали Рану в затылок, давая свои нелепые советы. Ран откинулся в кресле, провел руками по волосам, откидывая их назад. В комнате становилось жарко, и он вспотел. Художник встал и решил открыть окно в сад. «Нужно отвлечься, чтобы найти самое простое решение», словно услышал он голос учителя. Как же часто тот оказывался прав. Ран дернул старую резную деревянную раму. Раму заклинило. Он дернул ее сильнее, и окно распахнулось с треском. Мелкие витражные стекла задребезжали, и одно маленькое стекло неожиданно выпало и резануло по руке. Ран с досадой отошел от окна. Из пореза капала кровь. Он вытащил из кармана платок и уже собрался перевязать рану, как вдруг остановился. Его глаза загорелись лихорадочным огнем. «Конечно!» — он стукнул себя по лбу. «Кровное родство! Как я мог об этом забыть? Идя по следу крови, я найду того самого Диана и узнаю, что тот видел. Но эту идею надо проверить». Ран кинулся к мольберту, аккуратно смыл свою кровь в баночку, развел специальным растворителем и добавил в баночку с краской. Он быстрыми мазками нарисовал младшего брата Рея, специально стараясь исказить его внешний облик. Картина легко перешла в мираж. Облик изображенного мужчины поменялся на глазах, и Ран с удовлетворением увидел, как его брат идет по городу. «Работает», — прошептал Ран и отбросил картину с братом. «Больше она ему не интересна». Ран смотрел на пустой мольберт и думал, где взять кровь нынешнего короля. Он пока жив. Кровь. Нереально. Волосы. Ран хлопнул себя по лбу и возбужденно воскликнул. «Идиот! Зачем тебе волосы здравствующего короля? Если есть мертвый король, и он покоится в королевской усыпальнице». Художник подскочил к столу и отрезал ножом прядь своих волос. Он собирался проверить, будут ли они действовать так же, как его кровь. Он взял баночку с растворителем и задумался. «Волосы там не растворятся». Ран поставил баночку на мольберт и отправился обратно в библиотеку. Он точно знал, что там была книга с рецептами приготовления лечебных зельев. Книга принадлежала отчиму. Он быстро нашел ее на стеллаже и начал пролистывать рецепты травяных настоек, приговаривая «не то, не то». Наконец он нашел то, что нужно. Рецепт приготовления зелья из костей летучей мыши. На следующий день, едва взошло солнце, Ран был в своей комнате. Он собирался приготовить зелье из своих волос. Сделав все, как написано в книге, Ран получил раствор. Затаив дыхание, художник вылил раствор в маленькие баночки с красками, которые он принес специально для этой картины. Перемешал краски с раствором и начал рисовать. Он снова нарисовал Рея. Картина начала проявляться на холсте, пока Ран не увидел Рея так, словно смотрел в окно. Рей сидел в таверне и что-то ел. Рядом сидели такие же, как он, проводники на севере. Они о чем-то разговаривали. За окном таверны смеркалось. Хоть на севере и не было снега, зато большую часть времени там было холодно из-за холодного ветра. Его младший брат подался почти в те же самые места, где был его отец в молодости. Ран волновался за него. Художник удовлетворенно подвел мысленный итог. «Ну что же, отлично, все работает. Учитель был бы доволен мной. Осталось найти служащего при королевской усыпальнице, который согласится принести немного волос последнего короля. Ведь это не преступление. Скажу, что они мне нужны. Для коллекции». Ран рассмеялся. Он быстро собрался, взял деньги и отправился в пригородную таверну, что стояла прямо у стен вечного и священного города Таванлата. Именно в эту таверну часто захаживали слуги из замка и жители Таванлата. В таверне он заказал стандартный обед и задумался. История с коллекцией ему перестала нравиться. Нет, он не должен светиться. Придется найти посредника. Ран обвел глазами зал и встретился взглядом с красивой местной проституткой. Она улыбнулась ему и приветливо помахала рукой. Ран улыбнулся и подумал про себя. «А вот и посредник». Он подозвал управляющего, заказал комнату и попросил прислать ему в номер эту девушку. Не прошло и недели, как проститутка принесла ему известие, что получила волосы мертвого короля. Ран кинулся в таверну. Девушка в нетерпении протянула руку, ведь Ран обещал ей хорошее вознаграждение. Художник расплатился и забрал маленький конверт с волосами. Он знал, что его не обманут. Декасов боятся обманывать, ибо они могут жестоко отомстить. Придя домой, он приготовил из него зелье, которое добавил в краски, а затем, затаив дыхание, принялся рисовать мираж. Когда на картине появилась незнакомая местность, Ран вылил на картину еще один раствор. Картина зашипела и поплыла. В комнате появился белый дым. Ран сделал шаг назад, а потом вперед. Он шагнул через картину, оказавшись там, в том самом месте, где должны были находиться останки предка королевской династии. Хотя сам Ран понятия не имел, где находится это место. Но это было и неважно. Найти кости короля даже на незнакомой местности было уже делом техники и совсем несложно. Из этих костей Ран тоже получил зелье и таким же образом нашел следующего предка, потом следующего и, наконец, добрался до места захоронения короля Диена. Он постарался выкопать все его кости и тщательно сложить в мешок. Художник неплохо разбирался в физиологии и хотел узнать причину смерти короля. Была ли смерть обычная, или же его убил тот, кто преследовал? Уже дома, в своей комнате, Ран вывалил кости короля прямо на пол и присел рядом с ними на корточки. Он медленно перебирал их, рассуждая вслух. Кости целые, не разбиты. Значит, неверно молва говорит, будто вырги сожрали этого короля. Нет, если бы это были они, то разбили бы кости и высосали костный мозг. Они это любят. Кости рук перебиты. Скорее всего, разбойники убили его, а перед этим отрубили ему руки. Жестокая смерть. Но череп не проломлен. Значит, я прав. Его взяли живым. Он уж было стал складывать кости в кучу, как неожиданно замер, взяв одну из костей, потер пальцами и рассмеялся. «Да ты занимался ядами! Тебя не травили, нет! Ты боялся смерти и приучал себя к ядам! Но смерть у тебя была другой. Твой старший брат погиб на охоте. Второй брат просто исчез. Я не думаю, что это все случайно. Слишком много смертей». Ран приготовил зелье. Он устал. Он хотел спать. Под глазами были темные круги, но он просто не мог не начать рисовать. Ему было слишком интересно. Мастер подошел к краскам и, не спеша, растягивая удовольствие от предвкушения разгадки тайны, стал перемешивать их. Он предвкушал, что он увидит. Кто преследовал короля? И за что? Очень скоро он узнает. Ран начал быстро рисовать. Он думал о короле, но в голову лезли воспоминания, как он ищет письма в библиотеке отца. Ран гнал эти мысли и пытался сосредоточиться на взрослом короле. А в мозгу крутилась мысль. Ведь наверняка в детстве король был хорошим ребенком. Что с ним случилось? Что он сделал такого, что навлек беду на всех своих потомков? Ран старательно пытался рисовать короля, убегающего от чего-то неведомого. Но картина сама начала меняться. Лестница, по которой бежал король, опустилась, и на холсте проявилась комната в полумраке. Король куда-то пропал. Ран пригляделся — библиотека. Все понятно. Когда рисовал, он так и не смог отделаться от мыслей, от воспоминаний о том, как искал письма. Мысли перетекли в картину. Не надо было ему торопиться, нужно было отдохнуть и очистить разум, и только потом начинать рисовать. Ран обреченно вздохнул. Опять его занесло не туда. Хотя библиотека не случайна, именно там что-то должно произойти интересное. Ран придвинул кресло и стал смотреть на картину. Наконец, на картине что-то шевельнулось. Ран, широко раскрыв глаза и весь дрожа от нетерпения, увидел, как ожил мираж. Открывается дверь. В щель просунулась мальчишеская голова. Ран замер и почти перестал дышать. Он боялся, что мальчик заметит его. Он ведь тоже Декас, а значит, может почувствовать, что за ним наблюдают. Но мальчик не почувствовал и вошел в комнату. Ран наблюдал, как мальчик что-то искал, но нашел только странную книгу. Художник улыбнулся. «Ты нашел хорошую книгу. Она предостерегает тебя. Россыпь золота не твоя, и холод могильный за ними. Я знаю, что так оно и будет. Ты покинешь замок». Ран провел рукой по картине, так, словно листал книгу. Он пролистывал жизнь Диена и искал того, кто наложил проклятие. Наконец, художник нашел умирающего в темнице брата Диена и услышал его последние слова. «Я проклинаю тебя, мой брат». Что-то было странным в сцене с проклятием. Иран просмотрел ее дважды, но так и не понял, что он почувствовал. Решив, что разберется позже, художник пролистнул события немного вперед и увидел Дина, как тот бежит с криком по коридору дворца. За ним идет тень. «Это мираж, Дин», — сказал Ран и усмехнулся. «Ты боишься себя. От себя тебе никогда не убежать». Он с интересом наблюдал, как изображение, нарисованное Раном, и действие на картине начало совмещаться, и картина застыла. Много веков спустя она будет поражать людей своей глубиной и реалистичностью. Разве может кто-то подумать, что то, что изображено, и есть отпечаток реальности? Ран откинулся на спинку кресла и подумал, что теперь он знает, кто и за что наложил проклятие. Ему совсем не жаль Дина, он сам выбрал свою судьбу. Но главное, он понял, как эгоистичные желания могут привести к смерти. Нельзя желать чего-то бездумно. Кроме того, теперь Ран знает, как войти в прошлое, и есть возможность узнать, как и почему погиб его отец. Юноша понимал, что, узнав, кто убийца, он захочет отомстить. Сможет ли он остановиться? А если он увидит нечто совсем другое, его отец тоже мог совершить зло. Готов ли он это узнать? Интересно заглянуть в прошлое, особенно если там нет темных тайн. Раннее утро. За окном льет холодный дождь. Небо серое, и ни единый луч не пробивается сквозь тучи. В очаге камина трещат поленья, даря уютное оранжевое тепло. Здесь, далеко на юге страны, такая погода была особенно заметна. Да, зимы никогда не было, и на всей территории Деварнии достаточно ровный климат, без сильной жары и холода. Но сезон дождей навевал тоску на кого угодно. На севере страны горы, потому там почти всегда ветер и заметно холоднее. В центре страны стоит легендарный город Таванлат. Горная гряда защищает его с востока. Климат там ровный, без резких перепадов. Этот город — неприступная крепость. Но туда вход закрыт всем, кто не является его жителем. Ран усмехнулся и как-то отстраненно подумал, что если надо будет, войдет. Теперь он совсем не тот Ран, что был совсем недавно. Он изменился. И Ран это чувствовал. Чувствовал силу, которой раньше у него не было. Эта сила вполне может завладеть его разумом, если не суметь вовремя остановиться. Поэтому, даже имея силу, юноша никак не решался узнать про смерть отца и решил узнать пока что-то, что было бы приятным для него. Например, как познакомилась его мать с отцом. Кажется, мама говорила, что встретила отца, когда заблудилась в лесу ночью. «Вот и проверим, так ли это было», — сказал он вслух и возбужденно потер руки. Обмануть мираж нельзя. Он покажет только то, что было, и никак иначе. Художник встал со стула и неторопливо принялся рисовать лес. Он тихо насвистывал что-то про себя. Он не хотел сейчас задумываться о будущем и о том, какой путь ему в жизни предстоит. Этот путь будет тяжелым. Но это будет потом, не сейчас. Там на картине была ночь. Деревья возвышались темными неясными силуэтами. Слабо светила ночная планета Ти. Ее бледный свет падал на тропинку. На тропинке стояла девушка, испуганно прижав руки к груди. Медленно картина начала оживать. Ран впал в транс. «Мама», — прошептал он. Словно услышав его, девушка повернулась и посмотрела прямо на Рана, но она не видела его. Какие-то тени мелькнули за деревьями. «Волки, беги!» — крикнул Ран, словно мать могла его услышать. Но девушка и сама уже заметила. Она побежала в темноте, натыкаясь на деревья, и вдруг уткнулась во что-то мягкое. Подняв глаза, она увидела высокого мужчину. Мужчина взял ее за руку. «Пойдем», — спокойно сказал он. Он развернулся и уверенно повел ее за собой. Ран потянулся и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. Он не собирался смотреть дальше. Он и так знал, что к исходу лета его мать вышла за него замуж, несмотря на то, что ее родители не дали согласия на брак. Как и все люди, они боялись декасов, считая их нелюдьми. теми, кто никогда не поймет людей и не поможет им. Ран встал и потянулся. Его отец повел себя как благородный спаситель, и его мать влюбилась в него. А разве могло быть иначе? Если видишь одиноко идущего безоружного Декаса, значит, он очень хорошо вооружен. Через несколько дней Ран проснулся глубокой ночью и услышал за окном вой. От этого воя кровь стыла в жилах. Это был не живой волк, и Ран это сразу понял. Юноша выскользнул из постели и спустился в сад, а затем, чуть поколебавшись, вышел за ворота. Волк стоял чуть поодаль. Ран остановился и посмотрел в глаза волку. Они смотрели в глаза друг друга несколько секунд, и юноша узнал его. «Отец!» — прошептал Ран. Волк тотчас развернулся и скрылся в чаще леса. И тогда художник решился. Он должен узнать, как и почему погиб его отец. Ран мысленно готовил себя увидеть смерть. Ложь, предательство, жестокость и зло — все то, что могло произойти в прошлом его отца. Юноша дождался вечера, чтобы никто не мешал ему, и только когда стемнело, пошел в мастерскую. Он остановился напротив чистого мольберта и сделал глубокий вздох. Ран чувствовал себя так, словно он сейчас на краю пропасти. Удержится или нет, зависит только от него самого. На этот раз он не привязывал картину к месту действия, так как не знал, где погиб его отец. Сейчас он использовал другой способ. Он привязал ко времени событий и к своему отцу, чтобы отсеять все лишнее. Такой мираж можно листать и смотреть до тех пор, пока не увидишь то, что нужно. Остановить мираж можно только заморозив картину специальным раствором или сжечь ее. Сам мираж не остановится. И это самый опасный вид миража. Он может слиться с реальностью. Результат такого действия не предскажет никто, даже самый сильный мастер. Уютно потрескивал камин, а на полотне проявлялся город. Там тоже ночь, двухэтажные длинные дома, узкие улицы, некоторые освещены фонарями, некоторые нет. Ран вцепился обеими руками в края мольберта так, что побелели костяшки пальцев. Где-то здесь его отец. На этой картине его отец еще жив, и Ран просто обязан узнать, что с ним случилось, кто убил его отца и за что. В узком переулке, освещенном слабыми фонарями, показалась высокая фигура в плаще. Капюшон закрывал лицо мужчины. Ран побледнел и стал пристально вглядываться. Его губы шептали: «Отец! Отец!» Райт шел быстро, почти не оглядываясь по сторонам. Могло показаться, что это безрассудно так идти ночью по пустынным улицам. Всегда можно наткнуться на разбойников или просто плохих людей. Он не обращал внимания на редких прохожих, которые пугливо сразу отходили в сторону, и, казалось, был даже безоружный. Но это было не так. Он был вооружен и очень хорошо оценивал обстановку, а также возможную опасность вокруг. Но даже безоружный, он мог почти ничего не опасаться. Не зря люди говорили: если видишь одиноко идущего безоружного Декаса, значит, он очень хорошо вооружен. И это было истинной правдой. Ран почти успокоился, придвинул кресло и стал наблюдать за отцом. Он боялся пропустить момент, когда с ним должно было что-то случиться. Художник знал, что ему придется долго наблюдать, но он узнает, почему его отец погиб. Райт шел пешком, так как коня оставил в перелеске, дабы не привлекать к себе лишнего внимания. А чтобы люди не видели его ярко-зеленые глаза, которые были только у Декасов, он накинул капюшон, скрыв лицо. В этом не было ничего странного, путники так часто делали. Декас сразу безошибочно определил, где в городе находится таверна с гостиницей, и шел туда самым кратчайшим путем. Именно там он должен был остановиться. Кратчайший путь шел через темный узкий переулок между домами. Это был квартал для бедных. Дома в переулке были длинные, двухэтажные, по всей длине дома были двери. Как правило, жилье одной семьи располагалось на двух этажах. Но, судя по домам, комнатки в них были крохотные, а жило в них много народу. Декас посмотрел на окна. Так и есть, даже окна были маленькие с мутными стеклами. Переулок выглядел негостеприимно. Он был узким и темным. К тому же он не освещался городскими фонарями. Обычный человек вряд ли пойдет здесь ночью в здравом уме. Но поскольку Декасы хорошо видят в темноте, он свернул туда, не задумываясь. Практически сразу он услышал, что где-то далеко впереди находится группа людей. Декасы слышат гораздо лучше людей, видят тоже лучше, обладают ночным весьма специфическим зрением, и их не зря подозревают в оборотничестве. В темном переулке, ночью, это вряд ли были хорошие люди, но Декаса такие мелочи не пугают. Он шел быстрым, почти бесшумным шагом. Это тоже особенность Декасов. Так и есть. Компания мужчин прижала к стене женщину. Она сдавленно вскрикивала. Они не были пьяными, только слегка подвыпили и шли, вероятно, из той самой таверны в более богатый район, где и жили. Декас подошел к компании мужчин и тронул за плечо ближайшего к нему. «Что происходит?» — спокойно спросил он. Никто не ожидал увидеть его. Мужчины вздрогнули и даже немного растерялись. «Не твое дело! Иди, куда шел!» — нарочито грубо ответил один из них. Декас видел, как некоторые достали в темноте ножи. Предвкушая реакцию людей на то, что он непростой путник, Декас улыбнулся и откинул капюшон. В темноте стали видны его светящиеся зеленым светом нечеловеческие глаза. Мужчины попятились. Они сразу поняли, этот Декас. «Мы ничего не сделали! Нет, нет, у нее спросите!» — говорили они, быстро пятясь от стены к выходу. Декас улыбался кончиками губ. Он внимательно смотрел на людей. Люди отлично знают, за что Декаса убивают сразу на месте. Он быстрым взглядом оценил состояние женщины. Мужчины не врали. Они либо просто хулиганили, либо не успели причинить ей вред. Женщина смотрела на своего спасителя с не меньшим испугом. Она не могла понять, опасен ли Декас для нее или нет. «Я для тебя не опасен», — сказал Декас, не поворачиваясь к ней. Он наблюдал, как мужчины быстро развернулись и побежали к выходу из переулка. Декас подумал, следует ли их еще припугнуть или нет. В конце концов, он решил, что не нужно, чтобы в городе наутро поползли слухи об опасном Декасе-путнике. Он повернулся к женщине, она по-прежнему стояла у стены, испуганно прижав руки к груди. «Куда шла? В таверну?» Декас презрительно улыбнулся и быстро оглядел ее с головы до ног. Так явно, чтобы женщина это заметила. Он хотел увидеть ее реакцию. Это было не ново. Бывало, что и обычная женщина приходила в таверну за новыми ощущениями. И да, найти Декаса на ночь. Просто так или за деньги. Все женщины знали, что Декасы могут доставить необыкновенное удовольствие. Но не каждая решалась попробовать. Женщина вспыхнула, отступила на шаг назад и помотала головой из стороны в сторону. От испуга она не могла говорить. «Не бойся, я не опасен». Декас мягко провел ладонью по ее руке. Она тотчас отдернула руку, но он успел снять напряжение. «Я живу неподалеку, вон там». Женщина указала на дом. Декас кивнул, давая понять, что слушает ее. «Мой ребенок заболел. У него жар. Я боюсь за него. Я шла к соседскому врачу, хотела купить лекарство. Он совсем близко живет, почти у таверны, на выходе из переулка. Я не думала, что...» Внезапно ее глаза засветились. «Может быть, вы поможете? Вы не лекарь?» Декас отрицательно покачал головой. «Нет, к сожалению». Среди Декасов было немало лекарей, но он им не был. Он не имел ни малейшего понятия о травах и настойках. Но он видел, что женщина говорит правду. Если человек лжет, то его аура темнеет. У женщины она не изменилась. Ее глаза потухли. «Я тогда пойду. Благодарю вас». Она быстро побежала к выходу из переулка по направлению к таверне. Декас покачал головой и двинулся следом. Он решил убедиться, что с ней ничего не случится, тем более, что ему идти в эту же сторону. Женщина выбежала из переулка, свернула налево и остановилась около большого дома. В доме было три двери. Она остановилась перед самой массивной дверью, украшенной металлическими завитками, и стала дергать за веревочку звонка. Райджа остановился на расстоянии, так, чтобы она не видела его, пригляделся и увидел в темноте табличку на двери. Табличка гласила, что там жил городской лекарь. Ну что ж, он не ошибся. Она говорила правду. Дверь открылась, в проеме показался пожилой полноватый мужчина. Он был босиком. Домашние простые брюки и свободная туника составляли его одеяние. Вероятно, он спал. Мужчина зевал, но слушал, что говорила женщина. Декас без труда прислушался. Женщина говорила о сильном жаре у сына, о том, что тот мечется в бреду, и просила дать жаропонижающее средство. Лекарь зевнул, буркнул, что сейчас принесет, и ушел, закрыв дверь. Женщина покорно осталась ждать на пороге. Дверь снова открылась, лекарь притянул ей настойку. Она открыла сумочку и стала суетливо искать там деньги. Лекарь облокотился на стену и зевал в ожидании. «Они украли мои деньги!» — закричала внезапно женщина. «Позвольте, я вам завтра принесу!» Лекарь перестал зевать и протянул руку. «Давай настойку назад. Сейчас принесешь. Знаю я вас всех, так и норовите меня обмануть». Женщина протянула ему настойку и со слезами в голосе вновь попросила. «Пожалуйста, я принесу. Сыну только дам и сразу принесу». Райт подошел к женщине. Он снова надвинул на лицо капюшон, чтобы лекарь не видел его. Она вздрогнула, узнав его, но ничего не сказала. «Я заплачу». «Сколько?» — спросил он лекаря. Лекарь зевнул и лениво назвал цену. «Не так уж и дорого. По крайней мере, городской лекарь цены не задирает», — подумал Декас. Он достал деньги из потайного кармана, отсчитал требуемую сумму и протянул ее лекарю. Тот взял деньги, отдал настойку, снова зевнул, что-то буркнул неразборчиво и закрыл дверь. Женщина смотрела на Декаса. «Благодарю. Я вам сейчас отдам деньги. Пойдемте, я вам вынесу. Просто меня обокрали эти...» «Не нужно». Женщина вспыхнула. «Нет, нет, я не могу». «Мне ничего от тебя не нужно. Я провожу тебя», — сказал Декас и подумал, что женщины почему-то думают, что любой Декас мечтает соблазнить всех женщин. Это было не так. Хотя он сам никогда не отказывался от такой возможности, хоть и был женат. Но данный случай для этого не подходил. Они молча дошли до ее дома. Женщина снова поблагодарила его и поспешно скрылась за своей дверью. Вероятно, она думала, что Декас последует за ней. Он тихо рассмеялся. Как же сильны у людей предрассудки. Это ведь люди придумали, Декас может соблазнить любую женщину, как бы ни была она горда. В принципе, проделать такой трюк было возможно, но зачем? В таверне полно женщин, которые сами того хотят. По пути в таверну Декас больше никого не встретил. Несмотря на позднее время, в самой таверне было полно народу. В зале было душно и шумно. За столиками сидели мужчины. Они ели, пили и шумно разговаривали. Между столиками сновали официантки и местные проститутки. Мужчина усмехнулся и подумал, что все комнаты заняты. Но он знал, что одна комната — должна быть свободна. Нужно только сказать определенную фразу. Ну что ж, он подошел к барной стойке и сказал: «Моя комната слева у окна». Бармен поднял голову, увидел его зеленые глаза и тотчас отвел взгляд, кивнул и молча достал из-под стола ключ. Декас улыбнулся и сощурил глаза. Он понял, что бармен испугался. Достал деньги и спросил: «Сколько?» Бармен, по-прежнему не поднимая головы, ответил: «Заплачено». Райт поджал плечами и сунул деньги обратно в свой потайной кошелек под плащом. Через пару минут он поднялся по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, повернул налево и нашел свою комнату по номеру, нацарапанному на ключе. Он запер дверь и кинул походный мешок на кровать. Оглядел комнату. Комната была обычной для таких небогатых заведений. Большая кровать для увеселений, стол и стул. Больше ничего не было. Окно было закрыто, так как снаружи дул холодный промозглый ветер. Мужчина подошел к окну и еще раз подумал, что северный город не нравится ему. Здесь холодный ветер и мало солнца, а город кажется серым, неуютным. То ли дело его большой дом на юге страны. Там тепло и много зелени. Да и сам дом стоит у леса, потому в его саду много птиц, а за забором встречаются даже крупные дикие звери. А в доме уютный камин, любимая жена и дети, двое малолетних сыновей-близнецов, такие же рыжие, как и он сам. Жена была обыкновенным человеком, зато дети были декасы. Именно так и должно быть по закону крови. Говорят, что раньше декасы жили в Таванлате, и там не было людей. Город был закрытый, и все были родственниками друг друга. И все было бы хорошо, если бы не то, что женщины-декасы стали бесплодными. Именно тогда мужчины стали выходить из города, стали приводить в город женщин-людей. От таких браков рождались дети-декасы, очень похожие на декаса отца. Мальчики всегда рождались декасами, а вот девочки были людьми. Если же девочка рождалась декасом, то она была бесплодной. Мужчины-люди тоже были нужны. Непостижимым образом и их гены участвовали в продолжении рода декасов. Потому к людям декасы относились хорошо, а уж женщин старались оберегать. Хотя те декасов чаще всего боялись, зная, что они обладают непонятной им силой. И Райт был рад, что женщина-человек полюбила его, несмотря на все те ужасные сказки, что люди придумывают про декасов. Райт вздохнул. Он бы не покинул дом, если бы не гонец самого короля Тарсиса с приказом приехать в этот маленький северный город. Он был вынужден подчиниться. Замок же короля находился в легендарном городе Таванлате, довольно далеко отсюда, прямо у подножия Черных гор, в центре страны. В том самом городе, откуда пошли все декасы. Зачем королю понадобилось гнать его в этот северный городишко, Райт так и не понял. Таванлат. Он хотел бы увидеть этот город изнутри. Но он снова закрыт для всех входящих, и даже он, будучи декасом, никогда туда не войдет. Свободно выйти и войти теперь могут только жители города. Король Тарсис мог бы пригласить его туда, и он поехал бы даже с неким удовольствием, ведь только так можно войти в этот город. Говорят, там даже мостовые выложены золотом. Он хотел бы увидеть это своими глазами. Но он сидит в маленькой комнатке, в грязном маленьком городишке, а за окном дует холодный ветер. Скоро придет сезон холодных дождей, люди попрячутся в домах и будут ждать тепла. Райт лег на кровать и задумался. Ему была непонятна причина, по которой его позвали сюда. Он не воин, не наемник и даже не врач. Он художник. Райт тихо рассмеялся и подумал, что дело именно в этом. Он не просто художник, он мастер миража. Правда, не очень сильный. Он тот, кто может делать некие изменения в этом мире при помощи картин, а точнее, при помощи энергии, которую он использует, создавая некие образы. Райту было доступно не так уж и много. Он мог сократить расстояние, двигаясь куда-либо, он мог найти совершенно незнакомый ему город или лес. Собственно, он занимался пространствами и в другие области не лез, так понимал границы своих возможностей. Декас вспомнил, что по дороге в этот город гонец короля, который сопровождал его часть пути, рассказал Райту, что король Тарсис хочет, чтобы тот сделал тайный путь из замка на случай непредвиденных обстоятельств. Это укладывалось в схему. Вероятно, Тарсис хотел энергетический тоннель, чтобы никто не мог перекрыть выход из него, если он будет покидать Таванлат. Но почему его тогда позвали не в Таванлат? Разве здесь кто-то живет из родственников короля? Может, здесь живет его любовница? Райт нахмурился. Это плохо. Наверняка Тарсис не захочет, чтобы хоть кто-то узнал об этом. Возможно, он тогда попытается от него избавиться. А если нет? Если это совсем другая причина. Декас принялся размышлять. К чему была такая спешка? Разве была опасность? У короля Тарсиса есть маленький сын, наследник трона и короны, Итан. Еще есть дочь, но она не наследница, хоть и старше. Быть может, у Тарсиса есть внебрачные дети, которые будут претендовать на трон, и он боится реальной угрозы наследника? Но тогда опять все пути ведут в Таванлад. Причем тут северный маленький город? Хотя, возможно, здесь он только получит задание, а в Таванлад войдет под видом купца и ни с кем из слуг короля вступать в контакт не будет. Может и так. Райт хмыкнул и покачал головой. Это безумие — претендовать на трон, корона которого проклята. Все знают, что короли умирают не своей смертью в полном расцвете сил. Убежать от проклятия нельзя, даже если сделать тысячи тайных путей из замка. Кто-то постучал в дверь. Райт внутренним взором прощупал человека за дверью. Ага, это второй гонец короля. На этот раз он тоже Декас, как и Райт. Но он боится его. Райт почувствовал сдерживаемый страх гонца. Значит, он знает, кто он, и то, что он мастер миража. Ну что ж, подумал он, тем лучше. Может быть, удастся использовать страх гонца и незаметно его разговорить. Гонец вошел, вежливо поклонился на пороге и, не глядя Райту в глаза, предложил следовать за ним. Они выехали из города и двинулись в сторону небольших поселений. Райт глубоко задумался. Король чего-то боится, раз все в такой секретности. Они снова меняют место. Однако маленькое поселение они миновали и двинулись дальше в сторону другого крупного северного города. Холодный ветер задул сильнее. Райт закутался в плащ и спросил гонца. «Можно было бы сразу направить меня в нужный город. Разве нет?» Тот лишь пожал плечами. «Такова воля короля». Райт весело улыбнулся. «Тут не поспоришь. Волю короля, ему даже возразить-то нечего». В город они въехали глубоко ночью и устроились на ночлег в центральной местной таверне. Райт подметил, что все места были заняты, а им сразу дали большую двухместную комнату. Значит, переезд из города в город был запланирован, а не произошел случайно. Это нехороший признак, и Райт насторожился. Наутро гонец повел его к королю Тарсису. Король был в той же гостинице, в одежде простого странника. Декас был уверен, что никто не знал, что здесь сам король. Райт остановился в дверях и склонился в поклоне. Он незаметно разглядывал короля. Темноволосый, высокий, худощавый, не лишен привлекательности. Видно, что руки у него сильные, движения выдают опытного и опасного воина. Райт улыбнулся своим мыслям, но про себя, чтобы король ничего не заметил. Перед мастером миража это ничего не значило. Он сильнее его, и король это знает. Но на стороне короля власть. «Проходи, садись», — жестом пригласил король к столу. Около стола стояло мягкое кресло. Жесткий, неудобный гостиничный стул был отставлен в сторону. «С вашего позволения», — учтиво сказал Райт, взяв рукой неудобный стул, придвинул его к столу и отодвинул ногой кресло. Он не просто так выбрал жесткий неудобный стул, а не мягкое кресло. Со стула легче вскочить, если будет угроза его жизни. Король улыбнулся и понимающе кивнул. «Ты мастер миража. Тебе дано то, что не дано никому из нас. Я хочу, чтобы ты выполнил мою волю. Ты будешь вознагражден до конца дней своих, и твои внуки будут жить в богатстве и почитании». Райт кивнул. Речь короля ему не понравилась, ибо Тарсис не был чист. Он всегда обращал внимание на ауру того, с кем говорил. Чем больше темного, тем хуже. Тарсис не имел черных пятен. Он не был запятнан убийствами. Убийство в бою не накладывает отпечаток, ибо тогда человек или Декас защищает свою жизнь. Но если кто-либо убивает для своего удовольствия, неважно по какой причине, черное пятно остается навсегда. Тем не менее, аура короля была темна. Часто это свидетельствовало о нехороших намерениях или лжи. Райт спокойно смотрел в зеленые глаза Тарсиса, который был тоже Декасом. Тарсис не отводил взгляд, хотя Райт чувствовал, что это ему дается нелегко. У самого Райта тоже были зеленые глаза, но зеленые глаза мастера миража совсем не такие, как у простого Декаса. Выдержать их взгляд может далеко не каждый. Райт подавил в себе смешок. Он знал об этом. «Я хочу, чтобы ты снял проклятие», — наконец сказал Тарсис и отвел взгляд. «Сожалею, но я не смогу этого сделать», — спокойно ответил Райт. Тарсис побледнел. «Я приказываю», — сказал он ледяным тоном. Райт прищурил глаза. Он не боялся короля, но ответить было нужно. «Потому что это не в моей власти», — спокойно сказал он. «Кто наложил проклятие, тот и может снять. Но Диен давно мертв, не так ли? Это невозможно». Тарсис даже вскочил. «Ты мне лжешь! Я знаю об этом, и ты знаешь! Ты можешь при помощи миража переложить проклятие на другой род и освободить от него мой род!» Райт даже не шелохнулся. Да, король где-то проконсультировался, и это было правдой. Он мог это сделать. Теоретически, но с какой стати он будет перекладывать проклятие с тех, чей предок виновен в гибели двоих своих братьев, на другой род? Один из братьев умер мучительной смертью, хоть его тело и не нашли. Но было известно, что, умирая, он проклял оставшегося брата убийцу и все его потомство. Райту стало интересно, на кого же хитрый король хотел переложить проклятие. «Я не знаю, насколько это возможно», — учтиво продолжил Райт. «Моя сила преувеличена в ваших глазах, поверьте мне. Я владею мастерством миража, но я не так силен, как вы думаете. Ведь если бы было иначе, разве ж я бы сидел на одном месте с женой? Нет, я бы рисовал миражи и жил разгульной богатой жизнью, разве нет?» Райт сказал то, что думали все. На самом деле его устраивала эта жизнь, и он вряд ли хотел бы другую. Он видел, что Тарсис стал сомневаться, но быстро взял себя в руки. «Ты единственный известный мне мастер миража. Значит, постараешься». Райт кивнул. «И на кого бы вы хотели переложить проклятие?» Тарсис сел, нервно сжал кулак и произнес: «На сестру, чтобы дети по женской линии умирали вместо короля». Райт ничем не выразил негодования, хотя и подумал, что это подло перекладывать тяжесть проклятия на женщину. «Вы готовы убить своих племянников?» Зеленые глаза Тарсиса зло сверкнули. «Нет. Не притворяйся, что ты не понимаешь. Кто-то из детей сестры должен забрать смерть наследника короны, то есть стать как бы наследником трона, но не стать королем». «Сын сестры и так не наследник», — прервал его Райт. «Не перебивай короля!» Тарсис был в гневе. «Он не наследник, но только до тех пор, пока жив сам наследник». Глаза Тарсиса гневно сверкнули. «Я забочусь о сохранности королевской династии. Я не хочу, чтобы в династию вмешались непрямые наследники. Ни одна живая душа не должна знать об этом, понятно?» Райт кивнул. Он понял. Если король откажется от короны, то он хочет, чтобы вместо него пострадал его племянник. Отличная мысль. Если король надумает сбежать с любовницей, как это сделал один из королей, то он не погибнет от проклятия, а продолжит жить. Вместо него умрет кто-то другой. Видимо, Тарсис имел любовницу и думал, как ему оставить трон. И придумал. Умно. Конечно, в конце концов, что ему за дело до королевской семьи и кто будет умирать от проклятия? Но было и еще кое-что. Райт также понял, что если он выполнит задание, его убьют, потому что он будет знать тайну рода королей. Если не выполнит, тоже убьют. «Хорошо, я попробую это сделать», — спокойно сказал мастер миража. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Тарсис улыбнулся и достал достаточно увесистый кулечек с золотом. «Это задаток», — сказал он. «Остальное получишь позже. Не вздумай убежать. Я знаю, где живет твоя семья».